Глава 7. Если Ванда думала, что ей и дальше удастся бегать от баронессы Шимански, то она сильно заблуждалась. Утром она спустилась вниз и сразу натолкнулась на подругу. Та с важным видом восседала на софе с дымящейся чашкой шоколада. «Сядьте, дитя мое!» Голос Каролины не предвещал ничего хорошего. «Я желаю с тобой поговорить». Это прозвучало так величественно, что Ванда едва удержалась от смешка. Суровый тон не шел подруге. Она присела рядом. «Конечно», — согласилась Ванда. «Я тоже думаю, что пришла пора нам с вами объясниться. Меня беспокоит, что вы со мной не разговариваете». Баронесса возмущенно фыркнула. «По тебе не видно. Ты порхаешь с одного вечера на другой и даже не заботишься о своей ноге. Я не узнаю тебя, мой ангел». «Но разве не вы, Каролина, этого хотели? Мне помнится, мы с вами частенько спорили, если я делала попытку остаться дома». Каролина с шумом поставила чашечку на стоящий рядом столик с красивыми инкрустированными ножками. «Вот-вот, теперь ты мне дерзишь в открытую». «Каролина, не желаю ничего слышать. Твое поведение возмутительно. С тобой невозможно стало разговаривать». Ванду немало удивила такая вспышка гнева. Она приготовилась к серьезному разговору, а у баронессы так резко поменялись планы. Даже Аморта Никоварди, Ванда решила пойти ва-банк и не прогадала. Услышав магическое имя, баронесса сразу передумала вставать с софы. «Я всегда подозревала, что ты негодная девчонка», — вынесла она приговор. Но тут же очаровательно улыбнулась. «Но потому ты мне и нравишься». Ванда расслабилась. «Спасибо. Можно мне тоже шоколада? Как я понимаю, беседовать мы будем долго». Они подождали, когда ей приготовят шоколад, и только когда она отхлебнула маленький глоточек обжигающего напитка и зажмурилась от удовольствия, баронесса с нетерпением спросила. «Так это от мистера Коварди ты получила презент, да? Можешь не отвечать. Я знаю, что права». Ванда и не думала увиливать. В конце концов, ей тоже нужна кое-какая информация. «От него». Подруга подалась вперед. «И что это было?» – доверительно прошептала она. Но Ванда отрицательно покачала головой. «Послание. Не больше». Баронесса была заинтригована и не на шутку. Чтобы один из ловчих да оказывал знаки внимания, открыто что-то новенькое. Хотя от него можно ждать что угодно. «Значит, между вами появились маленькие тайны? К чему бы это?» Еще немного, и Ванда попадется. С Каролиной нельзя ни на минуту расслабляться. Она моментально воспользуется упущенным моментом. «Каролина, вы преувеличиваете». Ванда с видимым спокойствием откинулась на спинку софы, хотя сама с не меньшим нетерпением приступила бы к расспросам. «Мы случайно встретились с мистером Мортоном. И между нами также совершенно случайно завязались дружеские отношения. Вы многое себе нафантазировали». «Все совершенно случайно. Как мило, дитя мое». «Как есть». «О, вот лично я ранее не заметила за ловчими страстного желания завязывать с кем-либо дружеских отношений. Скорее, они предпочитают более интимные. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Пришло время Ванде краснеть. «Понимаю, но это не тот случай, уверяю вас, Каролина». Но баронесса всем своим видом показывала, что она не верит ни одному слову подопечной. Она пошла на маленькую уловку и несколько минут, показавшихся Ванде вечностью, молча смотрела на девушку. «Возможно, возможно», — наконец лениво проговорила Каролина. «Что ж, а я-то понадеялась. Мортон такой интересный мужчина, а ты свободная женщина. Вы были бы превосходной парой». Ванда никак не ожидала услышать подобного откровения и от неожиданности поперхнулась шоколадом и закашляла. «Осторожнее. Баронесса, вы, наверное, шутите?» «Изволь, дорогая. С чего бы? Я сказала, что вы были бы прекрасной парой», — поправила она ее. «Не более. А то, что вы подходите друг другу? Нет, Мортону никто не подойдет. Я поспешила с выводами. Тут уже рассердилась Ванда. Подобное пренебрежительное замечание сильно ее задело. Как можно навешивать на человека клеймо, не зная о нем ничего? Почему? Вы только и делаете, что говорите загадками. Каролина хитро прищурилась. Я вижу, он успел тебя очаровать. Это здесь ни при чем, в сердцах воскликнула Ванда. Но ваши слова, я прошу объяснений. Баронесса взяла веер со столика, раскрыла его и снова вернула на место. Ох, ну вот что ты со мной делаешь? Я сама сгораю от нетерпения, а вынуждена делать признание, которое не хочу. Буду откровенна, я мало что знаю о Мортоне, и это с моими связями. Да чего греха таить, о нем никто ничего толком и не знает. А отсюда домыслы, много домыслов. И как результат, скандальная репутация. Одно известно достоверно. Мортон коварди ловчий, а значит, опасный человек. Не боится осуждения, и для него нет авторитета. За ним следует огромный шлейф сплетен и недомолвок. При этом он вхож в лучшие дома. Более того, его принимает сам император. Этот молодой человек – настоящий кошмар для любой юной леди. Поговаривают, что он нечист совестью, что занимается темными делами, потому что никто не знает, каким образом он зарабатывает себе на жизнь, откуда у него такие огромные средства. Ни для кого не секрет, что он может позволить себе абсолютно все. Да он и сам этого не скрывает. Выслушав страстную речь баронессы, Ванда только спросила. «И это все? А тебе мало?» С той же страстностью вскричала Каролина, наклоняясь в ее сторону, и чуть тише добавила, словно намеревалась сообщить самую страшную тайну. «Я слышала, что к нему обращаются за помощью некоторые люди». «За какой помощью?» – не поняла Ванда. Сердцебиение резко участилось. Баронесса хмуро на нее посмотрела и сурово поджала губы. «Заразный!» «Каролина!» «Бытует мнение, что он авантюрист, задира, каких еще поискать надо. Что если нужна помощь в мероприятиях сомнительного рода, то лучшего человека не найти. Он успешно разоблачил пройдоху внука одной почтенной дамы, который с помощью игр в привидения решил загнать ее в могилу раньше времени. Мортон непонятно каким образом раздобыл документы, подтверждающие право на княжеский титул маленькой девицы с Болитолы, а нашумевшая история с разоблачением ассоциации мошенников, которые так ловко морочили голову всему Бергассу, выдавая себя за вендорских подданных и обчищая кошельки уважаемых граждан. И это только малая часть айсберга, его верхушка. О-о-о! Губы Ванды вытянулись в трубочку. Баронесса и предположить не могла, что натворила. Большего подтверждения Ванде и не требовалось. Разве не о таком мужчине она мечтала долгими ночами в имении мужа? Повстречать, познакомиться. И если всевидящий будет к ней благосклонен, они смогут подружиться. Мортон предложил ей чуть больше. Даже и не чуть. К чему привирать? «Ванда, а ну-ка, ангел мой, посмотри на меня. Глазки блестят, щечки разрумянились. К чему бы это? Мой рассказ не произвел на тебя впечатления? Или произвел?» Тут уж Ванда не сдержалась и от души рассмеялась. «Вы очень добры, баронесса». «Ванда!» «Что?» – девушка улыбнулась. «Я свободная женщина. Мне нечего опасаться за свою репутацию. Она не пострадает». «Как бы не так», – пафосно заявила баронесса. «Хотя...» Женщины переглянулись. Их глаза сказали друг другу больше тысячи слов. Обе поняли друг друга. Ванда сгорала от любопытства. Теперь у нее появится еще одно увлекательное занятие. Она будет узнавать о приключениях Мортона. Интуитивно Ванда поправила перчатки. Даже в доме уже нельзя без них. Это печалило. А еще она приняла решение. Окончательное.